Разрешающие фразы. То, что мы побеждаем, не освобождает нас. Только то, что мы любим, дает нам свободу. Берт Хеллингер. В конце своего повествования я хочу привести примеры разрешающих фраз, которые я использовала в расстановках, описанных выше, и других работах в моей практике. С помощью исцеляющих фраз оковы чужой судьбы, застрявшие осколки прошлого, симптомы, теряют свою магическую власть над нами. Разрешающие фразы в расстановке подразумевают освобождение от груза, буквально разрешение от бремени. Они служат восстановлению порядка и гармонии в семейной системе. Осознавая происходящее в своей семейной системе, прикасаясь к наболевшему, говоря «да», принимая все так, как есть, мы излечиваемся от боли. Постепенно исчезает пелена с глаз, и мы начинаем видеть, что, оказывается, у каждого есть собственная судьба, прекрасные перспективы, новые дороги и счастливые отношения. Некоторые из приведенных ниже фраз я почерпнула из книг и статей основоположников и мэтров расстановок Берта Хеллингера, Гунхатта Вебера, Идриса Лаура, Даана Капенхаута, Олафа Якобсона. Многие собраны на обучающих семинарах ведущих мировых мастеров Бертольда Ульсамера, Марианны Франки Грикш, Штефана Хаузнера, Ян Якоб Стама, Дианы Дрекслер и многих других. А также приведены мои собственные слова, спонтанно возникшие в расстановочном поле. Представленные здесь разрешающие фразы находятся вне контекста расстановок, и тем не менее ознакомление с ними — может быть полезно для начинающих расстановщиков. Возможно, оно станет для них импульсом к действию или спасительной соломинкой в затруднительных ситуациях. Когда-то для меня таким подспорьем и начальной базой служили фразы, приведенные в книге Гунхарда Вебера «Два рода счастья». Спасибо, что они были в моей жизни. Расстановщики используют разрешающие фразы в соответствии с контекстом расстановочного процесса. В самостоятельной работе каждый человек может использовать ту из ниже приведенных фраз, которая воспринимается им исцеляющей. Желательно мысленно представить и посмотреть в глаза человеку, которому вы адресуете эти фразы. «Я больше не во власти семейных тайн. Я больше не предоставлен этому обязательству. Я больше не подчиняюсь чужим клятвам. Я больше вам не подчиняюсь. Я больше не предоставляю себя этому. Я больше не принадлежу этому. Я больше не во власти своего старого взгляда на мир. Я предоставляю себя в распоряжение всезнающей Вселенной. А теперь я предоставлен только самому себе. Я принимаю это и оставляю таким, как есть. Я больше не в вашем распоряжении. Я принимаю это таким, как есть, и больше не предоставляю себя этому. Я оставляю дисбаланс таким, как есть. Для него есть место в моем сердце. Это очень больно. Но даже если это и больно, я соглашаюсь с твоим уходом. Я скучаю по тебе и по всему прекрасному, что мы пережили вместе. И этому есть место в моей жизни. Мама, я отпускаю тебя с любовью. Пожалуйста, смотри на меня приветливо, если я останусь. Мама, теперь я останусь со своим мужем и со своими детьми. Муж жене. Я держу тебя крепко, с любовью. Дорогой дедушка, смотри, я твой внук. Во мне ты продолжаешь жить. Пожалуйста, благослови меня, если я останусь со своей женой и детьми. Я останусь в память о тебе. Я отдаю должное тебе и твоей жизни. Папочка. Я отдаю должное тебе и твоей жизни. Ты можешь рассчитывать на меня. Я стою в одном ряду с вами и продолжаю этот ряд. Мамочка, я встану рядом с отцом. Там мое место. Ты ведь согласна, что я люблю и уважаю его, как и тебя. Вторая дочь должна уйти к своему отцу. Он говорит ей. Ты моя дочь. Я буду заботиться о тебе как отец. Я уважаю твою маму и все еще люблю ее, но лучшее место для тебя — рядом со мной. Жена говорит своему второму мужу: «Я доверяю ее тебе, с любовью». Она говорит дочери: «Я доверяю тебя твоему отцу, с любовью. Я навсегда останусь твоей матерью, и рядом со мной для тебя есть место». Братья родителям: «Можете больше не ссориться. Мы сделаем это за вас». Родители братьям: «Мы так рады, что вы делаете это вместо нас». Или они могут сказать: «Мы будем делать это сами. Не нужно делать этого за нас». Сын матери: «Я — суть мой отец, и теперь я разыщу его. Я люблю его, как ты когда-то любила». Отец сыну: «Даже если я не женился на твоей матери, я все равно твой отец. Ты можешь положиться на меня, как на отца. Рядом со мной для тебя всегда есть место, даже если ты живешь со своей матерью». Здоровый брат больному: «Да, я здоров. У меня есть преимущество, но и ты можешь пользоваться этим преимуществом. Я буду заботиться о тебе, но я могу жить, и ты можешь жить». Муж говорит погибшему сыну: «Нам очень тебя не хватает. Я благодарю тебя за то, что ты сделал это вместо меня. Я принимаю это от тебя как подарок. Я уважаю тебя как своего сына, и теперь я оставляю тебя с миром». Сын говорит ему: «Спасибо, отец. Теперь все хорошо. Все позади». Жена говорит сыну: «Милый ребенок, мне тебя очень не хватает. Теперь я отпускаю тебя с любовью, но в моей душе для тебя всегда есть место». Сын говорит матери: «Мама, теперь все хорошо. Я уважаю твою оценку, оставляю ее такой, какая она есть, и не предоставляю себя этому. Я больше не предоставлен этой точке зрения или указанию. Вместо этого я предоставлен собственной точке зрения. Я чувствую себя хорошо и уравновешенно. Я больше не предоставляю себя твоему желанию изменений. Я не предоставляю себя этому убеждению. Я умру, и я с этим согласна. Мама, если я сделаю то, чего ты от меня требуешь, твоя вина возрастет. Именно потому, что я люблю тебя, я не сделаю того, чего ты от меня требуешь. Последствия твоих преступлений я оставляю тебе. Нет, я не сделаю того, чего ты требуешь по воле переплетений. Я не причиню тебе такого зла. Я не мог на него рассчитывать. Я не чувствовал, что могу на него опереться. Глядя на тебя, видишь, что, по крайней мере, однажды из похоти твоего отца вышло что-то хорошее. Твой отец — это твой отец. Так должно было быть. Ради того, чтобы ты была, я бы пошла на это еще раз. Папа, посмотри же на меня. Разве я такой плохой человек?» «Нет, нет», — отвечает отец, — «ты замечательный». «Ну вот видишь», — говорит сын, — «значит, не так уж и плохо ты все сделал. Ты такой же преступник, как и твои родители». «Я однозначно не такой, как мои родители. Я нахожусь здесь, а мои родители там. Я живу в этом городе, а они в другом. Они хотят одного, а я другого. Я живу согласно моим представлениям о ценностях, а они согласно своим. Мы больше не имеем друг к другу никакого отношения. Я — этот человек. Я — это я. Да, у меня те же гены, что и у моих родителей, но я сделал из этого нечто совсем иное». Больной ребенок говорит: «Я принимаю свою жизнь, даже полученную такой ценой». Родители могут сказать ребенку: «Мы дали тебе жизнь, и ты можешь ее принять даже такой ценой. Я очень любила тебя, я уважаю тебя, и ты навсегда останешься отцом наших детей. Но я считаю наш брак оконченным и обращусь к новому партнеру. Дорогой папа, дорогая мама, ты продолжаешь жить во мне, и я буду жить так, чтобы ты этому радовался. Радовалась. Мне тебя очень не хватало. Мне едва удавалось жить без тебя. Но теперь я смотрю на тебя и принимаю мою жизнь и ту цену, которую ты за нее заплатила. Из этого я сделаю что-то хорошее. Радуйся, глядя на меня. Это моя ответственность, и я несу ее, а ты всего лишь мой ребенок. Я покинула свою родину и вышла замуж за немца. Здесь живет наш ребенок. Потеря родины причиняет мне боль. Твоя мама будет рада, что ее старания тебя вырастить не пропали даром. Твоя родина — Россия, но ты имеешь право любить Украину. Когда я вижу тебя таким здоровым, я вспоминаю о твоем отце. Тогда в тебе я по-прежнему люблю его, даже если он причинил мне боль. Я люблю тебя. Мое место с тобой. А сейчас я пока еще поживу с мамой. Я соглашусь с тем, что вы разошлись, даже если это причиняет мне боль. Я всегда буду вашим общим ребенком. Я соглашаюсь с тем, что вы разошлись. Теперь вы больше столько не ссоритесь, и мне не нужно бояться за маму. Я чувствую себя сильным, как отец. Но я же должен быть тут всего лишь ребенком. Здорово, что ты такой мужественный, но при мне ты спокойно можешь немножко поплакать.